Глава 3. Три ведьмы, множественность выбора и сарказм. Беллетрицей называется полицейское агентство, действующее внутри книг. Работая под эгидой Совета жанров и располагая информационными ресурсами главного текстораспределительного управления, оперативники Беллетрицей представляют собой смешанный набор персонажей, призванных в основном из литературных рядов. Но некоторые, вроде Харриса Твида и меня самой, попали сюда из реального мира. Проблемы книгомирья подмечаются наблюдателями ГТУ, а оттуда передаются глашатую, персонажу, выбираемому сроком на 10 лет, который руководит Беллетрицей строго в русле осуществляемой Советом жанров политики. У Беллетрицей имеются своя профессиональная этика, технический отдел, столовая и постоянная уборщица. Четверг, но не тот. Беллетрицейские хроники. Мисс Синг воспользовалась шансом и собрала несколько судмедэкспертов-стажеров, знакомых ей по кладезю, на импровизированный семинар. Они все сидели как завороженные, пока я излагала имеющиеся у меня ограниченные сведения по их профилю. Спустя 4 часа мне, до нельзя измученной, удалось смыться. Домой я попала уже вечером. Я открыла дверь в гидросамолет и сбросила туфли. Пиквик кинулась приветствовать меня и принялась возбужденно дергать за штанину. Я проследовала за ней в гостиную и затем была вынуждена ждать, пока она припомнит, где оставила яйцо. Наконец мы обнаружили пропажу под стойкой с аппаратурой, и я поздравила свою любимицу, несмотря на отсутствие каких-либо внешних изменений в предмете восхищения. Наконец, меня отпустили на кухню. Иб и Оп весь день изучали пособие миссис Биттон, и теперь Иб пытался приготовить стейк Дианы с картофелем фри. Лондон не раз готовил его для меня, и я внезапно почувствовала себя очень маленькой и одинокой, заброшенной так далеко от дома, что с тем же успехом могла бы находиться на Плутоне. Оп наносил последние штрихи на 4-ярусный свадебный торт. «Привет, Иб», — сказала я, — «как дела?» «Какие дела?» — переспросил генерат, как всегда понявший мой вопрос буквально. «И я Об». «Извини, Об». «Почему ты извиняешься? Ты что-то натворила?» «Неважно». Я уселась за стол и открыла доставленный пакет. Мисс Хевишем прислала мне текст стандартного беллетрицейского вступительного экзамена. Беллетриция являлась полицейским агентством внутри литературы, и попала я туда почти случайно. Мне надо было извлечь Джека Дермо из «Ворона», и поступление в агентство казалось лучшим способом овладеть необходимыми для этого навыками. Но беллетриция запала мне в душу, и теперь я очень серьезно относилась к поддержанию незыблемости печатного слова. В типа мне приходилось заниматься тем же самым, только с другой стороны. Но в данном случае меня поразило, что мисс Хевишем оказалась не права. Я не была готова к полноправному членству. Пухлый том содержал 500 вопросов, причем почти на каждый имелось несколько вариантов ответа. Я заметила, что экзаменационный материал оснащен устройством автоматического контроля времени. Стоило открыть книгу, как стрелки в верхнем левом углу начали отсчитывать минуты от положенных 2 часов. Вопросы были в основном по литературе, и с ними у меня трудностей не возникло. С законами Беллетриции дело обстояло хуже. Тут мне могла потребоваться консультация мисс Хевишем. Я приступила, и 10 минут спустя добралась до вопроса номер 45. Какой из ниже поименованных поэтов никогда не использовал запрещенное слово «величавый» в своем творчестве, когда раздался стук в дверь, сопровождаемый раскатом грома. Я захлопнула экзаменационную книжку и открыла дверь. На пирсе топтались 3 облаченные в грязное рубище уродливые старые корги. Их костлявая физиономия покрывала грубая бородавчатая кожа. Как только дверь отворилась, они тут же начали хорошо отрепетированное действо. «Когда все трое мы сойдемся вновь», — произнесла первая ведьма, — «у Тарбера, Вудхауза или Грина? Сноска 9. Джеймс Гровер Тарбер, 1894-1961. Американский писатель и художник-карикатурист, автор знаменитой сказки «Хочу луну». Сноска 10. Пелем Гренвилл Вудхаус, 1881-1975. Знаменитый английский писатель-юморист, создатель бессмертных Дживса и Вустера. Сноска 11. Грэм Грин, 1904-1991. Выдающийся английский писатель, журналист, драматург. «Когда уляжется переполох, — откликнулась вторая, — когда сплетем рассказа паутину». Повисла пауза, пока вторая ведьма не толкнула локтем третью. «Когда на Эйр закат сойдет, — произнесла та поспешно. — А где? — Сюжетный поворот. Там ждет нас встреча, но не тот». Они умолкли, а я уставилась на них, не понимая толком, чего от меня ждут. «Спасибо большое», — произнесла я наконец, но первая ведьма пренебрежительно фыркнула и сунула ногу в дверь, когда я попыталась закрыться. «Погадать вам, милая барышня?» — спросила она. Остальные две омерзительно закудахтали. «Честно говоря, не думаю», — ответила я, выпихивая ее ногу. «Может быть, в другой раз». «Привет тебе, мисс, но не тот! Привет тебе, Суиндона гражданин! Честно, мне очень жаль, да и мелочь закончилась. Привет тебе, мисс, но не тот, билетрицейский полноправный, ты скоро станешь им. Если вы не уйдете, — сказала я, начиная раздражаться, — то... Привет тебе, мисс, но не тот, и быть тебе глашатаем самим. Конечно, быть, давайте убирайтесь, вы, убогие болтуньи, доставайте своей чепухой кого-нибудь другого.